Глава 11. 13 апреля по времени Туры, Нижний мир. Алина. 3 дня прошло с переноса из горной долины, а Алинке уже казалось, что мирный перелет над горами происходил давным-давно, несколько месяцев назад. Теперь он воспринимался как передышка. Всего-то пару перевалов пришлось преодолеть, да один раз испугаться чудовищного лартажского бога. А сейчас идти было очень тяжело. Здесь не было холмов и оврагов, каменных осыпей и хлюпающих под ногами мхов, как тогда, когда они двигались вдоль залива, только густой равнинный папоротниковый лес, заросший цеплючей травой, то и дело переходящий в луговые проплешины, полосы высокого ягодника, а кое-где и вышедшие на поверхность песчаники со скудной растительностью. Иногда попадались влажные тенистые низины, а пахло здесь сочной зеленью и душистым разнотравием, от которого кружилась голова. Людей они не видели, но Алина и днем, и ночью улавливала отдаленный гул раньяров. Над головой, слава богам, они еще ни разу не пролетали, но рефлекс прятаться, прижимаясь к стволам, никуда не делся. Зато здесь водилось столько разной живности, в том числе и опасной, что приходилось постоянно быть начеку. Им попадались то стая крысозубов, обгрызающая паука лорха, то лорх, поедающий кого-то, похожего на мелкого рыжего кабанчика. Преграждали дорогу паутинные сети, едва заметные на зеленом зеленоватые линии, и приходилось обходить их по широкой дуге. Один раз путники застали охоту Вехента. Алинка видела, как на сочную полянку в 5 метрах от них ступила косуля, провалилась в рыхлую воронку по грудь, и вдруг раскрылись на 0,5 метра над землей огромные челюсти, хватая добычу, брызнула кровь, и гигантский муравей-землеройка бесшумно ушел под землю. Принцессу затрясло, и потом она долго оглядывалась, опасаясь, что чудовище выкопается и погонится за ними. «Вы отличаетесь от животного наличием разума», — напомнил ей инляндец. «Просто будьте внимательны». «А если нам придется бежать?» Нервно поинтересовалась Алина. «А если темно будет? От него же никак не спастись!» «Поэтому, если придется бежать ночью, мы полетим», — невозмутимо ответил Трот. «Даже с учетом вероятности наткнуться на раньяров, это будет безопаснее». Здесь было гораздо больше открытого пространства и почти полное отсутствие мелких источников с водой. За это время они прошли только одно небольшое озерцо, плотно окруженное растительностью. Вода в нем была зеленоватая, мутная, и хотя у берега они увидели пьющих косуль, наполнять флаги Трот не разрешил, как и купаться. «Я, конечно, способен убить в этой воде все живое», — проговорил он, увидев разочарованный Оленин взгляд. «Но возиться, изготавливая фильтр, не буду даже ради вас, принцесса». «Ты не надо», — пробурчала Алина, шагая следом и с тоской провожая озеро взглядом. «Пить воду с дохлыми амебами и палочками — мне тоже как-то неохота». Они снова вышли на луговину, и принцесса привычно прикрыла крыльями голову, хотя та и была повязана холстиной. Второй день стояла изнуряющая жара, на небе не было ни облачка. Профессор двигался в таком темпе, что к вечеру мушки плясали перед глазами, а ноги гудели. И если бы не ягоды и чуть жирноватый и сладкий сок, который инляндец и Алину научил добывать из папоротников, она бы уже точно померла от жажды и перегрева. Она ощущала себя ужасно чумазой и пропотевшей, да и вообще в целом ужасно, но не жаловалась, потому что лорд Макс вообще шел навстречу смерти, и стоило об этом вспомнить, как любая жалость к себе испарялась. А возникало глухое, упрямое желание добрести до убежища, лечь рядом с ним. Но когда убежище находилось, сил не оставалось ни на что. Какое там соблазнение! Принцесса не хотела ни есть, ни пить, ни шевелиться. — Вы нарочно это делаете, да? — пробормотала она вечером 3-го дня, упав в темноте спиной на одеяло и закинув белые ноющие ноги на сочленение корней папоротника, под которым они находились. Во рту стоял сладковатый привкус сухарей и папоротникового сока, и ужасно хотелось простой воды. — Что? — отозвался Трот. Он сидел, скрестив ноги у узкого лаза под корневую систему и латал лопнувший ремень сумки. — Выматываете меня, — буркнула Алина. «Чтобы я вас... вас...» Он поднял мерцающие зеленые глаза, оглядел ее. Принцесса сразу начала краснеть, усмехнулся. «Хорошая идея, ваше высочество. Завтра будем идти еще дольше, чтобы и на разговоры сил не осталось». Она вздохнула и промолчала, задирая ноги еще выше и упирая их уже в узловатый, похожий на клубящихся змей, потолок, отчего штанины собрались у колен, обнажив лодыжки. Полюбовалась на синяк на щиколотке, лениво раздумывая, попробовать вылечить его или сам пройдет. Все равно завтра появятся новые. Усталость усталостью, а о занятиях с ножом Трот не забывал. Разве что в первый день, когда шел ливень, и они ночевали в сердцевине папоротника, пожалел ее. Последние же два дня он, перед тем, как устроиться на ночь, оставлял Алину в найденном укрытии переводить дух, а сам обследовал окрестности. Нет ли поблизости паутины лорха, не остановились ли неподалеку наемники, и не найдется ли родника или соконосного папоротника. Возвращался, звал, все чисто, выходите. И послушно затаившаяся, как мышка, Алина выбиралась из-под корней, уже зная, что сейчас нужно будет доставать нож и становиться напротив лорда Макса на занятия. Драться после целого дня на жаре, когда нельзя было ни напиться всласть, ни ополоснуться после урока, было очень тяжело. Но она старалась, очень старалась. И когда сегодня, после замаха, который Трот перехватил, удалось поставить ему подножку и уронить, правда, вместе с собой, она так удивилась, что даже не сразу заметила, как болит нога, которую она отбила, а непрошибаемого профессора и мужа. «Муж, муж, муж!» Алина покрутила это слово в голове. Испугалась, засмущалась, зажмурилась и открыла глаза. Проверить, не заметил ли чего Трот. Но он даже не смотрел на нее. Принцесса понаблюдала за ним, лениво шевеля крыльями. Инляндец втыкал длинную хитиновую иглу в ремень, продавливал ее сквозь кожу ножом, соединяя суровой нитью лопнувшие края. И вид у него был очень сосредоточенный. Алине все время теперь казалось, что жрец, засевший в его сердце, может в любой момент глянуть из глаз Тротта, и это никак не облегчало ее задачу. Утешало только то, что сам Бог проявлялся только по утрам, кажется, даже в одно и то же время, коротко говорил с профессором и снова засыпал. Сегодня он просто сказал, что идут они в верном направлении, что врагов поблизости не видно, но в некотором отдалении со всех сторон движутся группы наемников, и что защита над горами еще держится. Трот вдруг оторвался от шитья, коснулся груди пальцами, поморщился, и Алинка насторожилась. Но задать вопрос не успела, он заговорил сам, продолжая орудовать иглой. «И на самом деле я спешу, потому что никто не гарантирует, что завтра не закроются остальные порталы, принцесса. Наш поход и так опасен и почти безнадежен. Не хочется, чтобы он стал еще и бесполезным». Алина нахмурилась, ведь тут же в голове мелькнуло решение. Смущало только то, что лорд Макс сам не догадался так поступить. «Но ведь вы могли бы оставить меня здесь, с вашим дар тени, а сами подняться наверх и сказать, чтобы не закрывали». Живо предложила она, стараясь не показывать, как ей не по себе, а вдруг согласиться. «Я справлюсь. Вряд ли ваш Охтор сильно отличается от вас», — профессор покачал головой. «Сейчас это невозможно. Я из научного интереса задавал этот вопрос жрецу. Он ответил, что мой дух связан с божественным. Вернуться на Туру я не смогу. Но я бы и не стал этого делать, как не сделал раньше». «Почему?» — полюбопытствовала она тихо. Ей стало очень тепло и приятно, и даже боль в ногах немного забылась. Когда я был здесь последний раз, лортажское и туринское время почти сравнялись, но я не знал, по какому принципу синхронизуется время. И не мог гарантировать, что, уйдя, не вернусь через несколько месяцев, когда для меня на Туре пройдет один день. И быть уверенным, что вообще в нынешнем стихийном хаосе смогу вернуться, тоже не мог, поэтому не рисковал. Охтор, конечно, продолжил бы наш путь и помог бы вам, но мне было бы очень сложно видеть это во снах и не иметь никакой возможности вам помочь. «Спасибо», — тихо проговорила Алина. «Мне тоже было бы без вас очень плохо, лорд Макс». Трот не ответил, так и не взглянув на нее. Никак он на нее, Алину, не желал смотреть. Принцесса снова вздохнула, Нелегкое это дело, соблазнение. Ей все еще было очень страшно при мысли о физической близости. Так страшно, что руки холодели, а затылок становился влажным. Страх, усталость, неловкость то и дело нашептывали отступиться. Ведь он так сам решил, она же в этом не виновата. Но при мысли, что она очнется на туре, а язвительного и ставшего таким близким, таким родным лорда Трота уже не будет в живых, нападало такое отчаяние, что хотелось ругаться и плакать. Именно это отчаяние заставляло пристально следить за инлянцем, переступать через застенчивость и страх и придумывать, как можно повлиять на него, да хотя бы просто привлечь внимание. «Так болят ноги, профессор», — решилась она, мысленно уговаривая себя не краснеть. Он, наконец-то, поднял взгляд, посмотрел на нее, на ее босые ступни, прижатые к потолку. Алина застенчиво улыбнулась и пошевелила пальцами на ногах. «Вы на глазах осваиваете искусство манипуляции, ваше высочество», — проговорил Трот с иронией, втыкая иглу в ремень. «Продолжайте. Очень любопытно, что вы придумали». «И я подумала», — продолжила она, отважно не обращая внимания на его сарказм и на мысль, что он наверняка видит ее насквозь. «Может, вы мне их немного разомнете? Как тогда плечи?» Она увидела его приподнятые брови и, привстав на локтях, обвиняюще тыкнула кончиком крыла в лодыжку. «У меня синяк. Вы можете это заодно полечить». Профессор посмотрел на место, где был синяк, хмыкнул, затягивая узел на нитке и дергая ремень. Крепко ли села? «Ужасная рана, ваше высочество». «Возможно, — проговорила она с нажимом, — я завтра даже буду хромать». Лорд Макс усмехнулся и не выдержал. Засмеялся, откладывая сумку. И она тоже заулыбалась, смущенно пряча лицо в ладони. «Вы все уже поняли?» — разочарованно пробурчала она. Со стоном шлепнула ноги на пол, отвернулась, зажмурившись. «Это плохая идея, Алина», — без привычной насмешки проговорил Трот. «Подскажите хорошую», — едко ответила принцесса, не поворачиваясь. «Лечь спать, например», — ответил он. «Разумно», — уныло согласилась Алина. Села, потянулась пальцами к ушибу, вспомнила ощущение при залечивании пореза в ванране Трота. Под пальцами заколола, похолодела, и синяк на глазах стал уменьшаться. «Любопытно», — с интересом произнес профессор, придвигаясь ближе. Скрестил ноги уже рядом с ней, наблюдая. «Вы научились лечить себя?» «Давно», — вздохнула принцесса, отнимая руку. «Забыла вам сказать». «Вы молодец». Он коснулся места ушиба, и Алина почувствовала легкий холодок от его пальцев, покачал головой. «Идеально. И ведь совсем немного времени прошло с вашего здесь появления». «Ага». Принцесса с усилием помяла ноги, застонала, прошлась руками от щиколоток к коленям, и Трот, проследив за этим движением, посмотрел на нее ярко фосфоресцирующими глазами. «Сильно ноют?» — спросил он неожиданно сипло. «Да», — настороженно ответила принцесса, задерживая дыхание и вглядываясь в него. В груди сжалось, и вдруг разом ушли вся легкость и ощущение игры. Убежище под огромным папоротником показалось тесным и маленьким. Лорд Макс рядом, тяжелым, большим, подавляющим. И ей захотелось выскочить наружу, в темноту, убежать как можно скорее. Но она закрыла глаза и откинулась на спину. И с колотящимся от ужаса сердцем вытянула ногу и коснулась пальцами колена спутника. «Вы же умираете от страха», — сказал он, не двигаясь. «Вовсе нет», — прошептала она жалобно. «Я не хочу, чтобы вы меня боялись, Алина». Мужские пальцы погладили ей стопу, прошлись вверх по щиколотке и замерли, грея. «Тогда», — сказала она дрожащим голосом, — «Сделайте с этим что-нибудь». Он молча разминал ее ступни и мышцы ниже колен, аккуратно и с силой проглаживая, сжимая, растирая. И Алина так и не открывала глаз, потому что боялась увидеть в его лице то непонятное, что так пугало ее. А еще боялась и ждала, что сейчас он склонится над ней, накроет своим телом и поцелует. И задумка ее сработает, но он оставался на месте, и нервная дрожь постепенно сходила на нет, оставляя место удовольствию. Ей становилось очень приятно и жарко, и она вдруг поняла, что выгибается на особо болезненных нажимах, тихо постанывает и вздрагивает, когда лорд Макс вдавливает ей пальцы в мышцы, вкручивает кулаки, расслабляя. В конце концов, ей стало так невыносимо хорошо, что принцесса просто смычанием замотала головой, подтянула ноги к себе, отнимая из его рук, и повернулась на бок, укрываясь крылом и погружаясь в дрему. «Видите, я вас не боюсь», — еле ворочая языком проговорила она, когда трот, долго пивший из фляги, наконец-то лег рядом. «Зато я вас, кажется, да», — ответил он с усмешкой. «Коварство вам не занимать». Она возмущенно фыркнула, улыбаясь в перья своего крыла. На следующий день небо немного затянуло тучами, и идти стало легче. После полудня вообще подул легкий влажный ветерок, и принцесса совсем повеселела. «Тут близко вода», — сказал ей трот. «Смотрите, видите, сколько следов? И влажная земля». Трава меж папоротников была полегшей, вытоптанной, а у корней виднелись следы и копыт, и лап. Идти пришлось еще минут 15, когда впереди заиграли блики, и открылась широкая речушка, неторопливая, но с такой чистой водой, что было видно дно. Алина вздохнула и умоляюще посмотрела на спутника. Он нахмурился, задумавшись. «Ну, хорошо», — проговорил он наконец. «Думаю, полчаса на остановку мы можем выделить. Самому хочется смыть с себя грязь. Только подождите, я осмотрюсь здесь». Через несколько минут Алина ожесточенно натирала кожу песком, стоя по пояс в реке и чуть ли не рыдая от ощущения прохладной воды на разгоряченном и грязном теле, а трот находился на берегу, спиной к ней. Шумели папоротники, плескали легкие волны, расходившиеся от ее движений, звонко чирикали птицы. Несколько раз на берег выходила разная живность, но, увидев профессора, уходила в сторону и спускалась на водопой там. Сейчас в шагах в 15 от Алины стояли пара косуль и рыжий кабанчик. Выстиранная сорочка колыхалась тут же сбоку, и принцесса уже несколько раз окунулась головой, промывая волосы. Вода была чистой, едва заметно пахла зеленью, и выходить не хотелось вообще. Краем глаза Алина увидела, что косули настороженно подняли головы и, замерев на секунду, умчались куда-то в лес. Кабанчик, хрюкнув, потрусил за ними. Она уже хотела привлечь внимание трота, когда он склонился, подхватывая на плечо ее сумки, повернулся и прошипел: «На берег! Немедленно!» Принцесса, схватив сорочку, рванулась к берегу, пытаясь ее одновременно надеть, запуталась, замедлилась, и тут почти впрыгнувший в воду профессор схватил Алинку на руки и, сделав реке пару десятков шагов, пересек ее и побежал куда-то наискосок от берега. Но уйти от реки не успел. За спинами затрещало, раздался знакомый гул раньяров, и он, выругавшись, задрал голову, махнул крыльями и тяжело поднялся с Алиной и сумками к кроне гигантского папоротника, который находился метрах в 10 от места, где она купалась. Там, на высоте в 15 человеческих ростов, по спирали отходили от основного ствола толстые и вогнутые, похожие на плоские лодки, ветки с широкими листьями на носах, между которыми мог бы и охонг пролезть, не то что человек. И трот, зависнув в воздухе, сгрузил Алинку, ничего не понимающую, голую, с прижатой к груди мокрой сорочкой, в одну из таких лодок, кинул сумки в соседнюю и сам свалился туда. Мимо, чуть в стороне, пролетела пара раньяров со всадниками. Путников хорошо прикрывали верхние листья, идущие по спирали все ближе к стволу на манер еловых веток. Но если бы в эту сторону посмотрели внимательнее, их бы наверняка заметили. Когда гул затих, Алина пошевелилась, скосив глаза на реку. Отсюда все было видно. Достаточно было чуть приподнять голову. И она видела, как на берег, словно черная муравьиная армия, выходят странные существа, похожие на людей, в темных плотных доспехах, и в молчании растекаются вдоль реки. Двигались они очень быстро, нечеловечески быстро, и принцесса похолодела. Не люди это были, выше и шире обычных людей, и страшнее. Лица их под полукруглыми то ли масками, то ли шлемами, под человеческими глазами поначалу показались прикрытыми черными масками, но принцесса с отвращением и изумлением увидела, Как то у одного, то у другого существа маски эти, разделяясь на четыре части, раскрываются, образуя щелкающие муравьиные пасти жвала. Броня на теле, на руках и ногах была очень похожа на хитин, и сочленения при ходьбе двигались, как у ахонгов, и запах от них шел едкой муравьиной кислоты. И пить они бросились не по-человечески, упав на четвереньки у реки, загребая в пасти воду жвалами. Похоже, эти существа были больше всего на муравьев, скрещенных с людьми, словно насекомых поставили на задние лапы, наделив человеческими бронированными телами и выдвигающимися лезвиями выростами на обеих руках. Снова раздался гул стрекоз, и теперь три чудовища пролетели с другой стороны. И Алина, вжавшись в ветку, замерла, не смея повернуть голову, чтобы не привлекать внимания, и продолжая смотреть на берег. Много там оказалось странных человекообразных тварей, несколько сотен, а может быть тысяч. Находились среди них и люди, норы на охонгах. Они резкими голосами отдавали команды, и чудовищные инсекты-люди шеренгой переходили реку, а следующая шеренга падала на колени и начинала пить. И все это время, пока они пили и переходили реку, обтекая и тот папоротник, на котором притаились путники, Алинку мутило от страха и отвращения. А когда кто-то из инсектоидов поводил головой, словно принюхиваясь безносым лицом и будто готовясь задрать голову, или когда вновь и вновь пролетали стрекозы, принцесса вжималась в свое убежище и молилась, чтобы их не заметили. Увидела она и совсем отвратительное зрелище. Один из инсектолюдей нес на плечах рыжего кабанчика. Того же самого, что пил, пока она купалась, или нет, неизвестно. Кто-то из норов отдал этому инсекту приказ, и тот голыми руками разорвал тушу пополам, вырвал жвалами кусок мяса и передал куски туши соседям, продолжая жевать. Останки пошли по рядам. Чудовища рвали кровоточащую плоть, визжали, как ухонги, рычали, как дикие звери, пока не остались одни череп и кости, которые тоже сгрызли, как и потроха. Удивительно, что остальные инсекты вокруг щелкали челюстями, тоненько, нетерпеливо подвывали, но за добычей не бросались, а ждали, дойдет до них кусок или нет. Кабанчика хватило на несколько десятков тварей, не больше. Алина и Трот пробыли на дереве несколько часов, когда последние из армии инсектов, двигающихся к равнине, перешли реку. И после этого путники долго лежали, не шевелясь, пока Трот шепотом не приказал спускаться. «Кто это такие?» — тихо спросила принцесса внизу, натягивая высохшую уже сорочку, штаны и обувь, которые были в сумке. На противоположный берег, залитый, затоптанный кровью, она старалась не смотреть. «Не знаю», — хмуро ответил профессор. «Я никогда таких не видел. Еще одни создания местных богов-вивисекторов, видимо. Мы сейчас пойдем вдоль реки в сторону и сделаем крюк. Лучше потеряем время, чем наткнемся на них. Что-то мне подсказывает, что легче справиться с 10 лорхами, чем с 10 такими тварями». «А если они будут охранять порталы?» — дрогнувшим голосом проговорила пятая Рудлок. «Я не знаю, Алина», — тяжело сказал Трот. «Но сейчас я еще отчетливее понимаю, как важно нам пройти сквозь них. Потому что если эти существа появятся на Туре, нашему миру придет конец».